Глава 9. После той встречи в переговорной наш дом превратился в поле битвы, на котором велась настоящая партизанская война. Атмосфера стала настолько напряженной, что даже воздух казался наэлектризованным. Мы со Стасом больше не разговаривали, мы обменивались репликами, как дипломаты враждующих государств. Каждое слово было взвешено, каждый жест рассчитан. Днем я с головой уходила в работу, пытаясь за несколько дней наверстать упущенные годы и найти того самого финского партнера, о котором упоминал отец в своих записях. Это была гонка со временем. До пятницы оставалось всего 4 дня, а у меня на руках были лишь обрывочные заметки и устаревшие контакты. Я перерыла архивы отца в поисках любой информации о северном маршруте. Просиживала до глубокой ночи, изучая документы полуторагодичной давности, когда этот проект разрабатывался. Обзванивала старые контакты, многие из которых уже не работали в тех компаниях или вообще сменили сферу деятельности. Вела бесконечную переписку с логистическими фирмами в Хельсинки, объясняя нашу ситуацию и пытаясь найти надежного партнера. Каждый телефонный звонок был лотереей, каждое письмо — выстрелом в темноте. Финны оказались людьми неторопливыми, обстоятельными. Они не привыкли принимать быстрые решения и с подозрением относились к внезапным предложениям от русских партнеров. А времени на постепенное завоевание доверия у меня не было. Стас, наблюдая за моей лихорадочной деятельностью, сменил тактику. Он больше не кричал и не устраивал открытых скандалов. Вместо этого он начал вести подрывную работу, тонкую, методичную, изощренную. Он названивал тем же финским контактам, что и я, и под видом уточнения деталей давал им противоречивую информацию, выставляя меня некомпетентной дилетанткой. Он постоянно заходил в кабинет отца под предлогом помочь мне разобраться и часами стоял над душой, отвлекая бесконечными вопросами и советами. А может, стоит вернуться к первоначальному плану? Зачем усложнять? Европейцы любят простые, проверенные решения. Его присутствие было удушающим. Каждое его появление в дверях кабинета заставляло меня напрягаться, терять нить мысли. Он пытался доказать мне и, в первую очередь, самому себе, что без него я — ничто, что вся моя самостоятельность — это детские игры, которые он может прекратить одним движением руки. Но я терпела, улыбалась, благодарила за заботу и помощь. Методично продолжала делать свое дело, восстанавливая удаленные файлы из резервных копий, которые, к счастью, хранились на отдельном сервере. Перезванивала финским партнерам, чтобы исправить ложные впечатления, которые создавал Стас. «Простите за путаницу», — говорила я. «У нас сейчас реорганизация управления, некоторые сотрудники еще не в курсе новых планов». Холодная война истощала нервы, но одновременно закаляла характер. Я училась быть хитрой, изворотливой, непредсказуемой. Училась думать на несколько ходов вперед, предугадывая его следующие шаги и готовя контрмеры. На 3-й день после переговоров, когда я уже почти отчаялась найти нужные выходы на финнов и всерьез подумывала о том, что придется провалить собственное предложение, на мою корпоративную почту пришло письмо. Уведомление появилось в нижнем правом углу экрана, и я машинально кликнула на него. Отправитель — Алексей Соколов, генеральный директор «Алогистик», тема «По итогам нашей встречи». Мое сердце пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. Я инстинктивно оглянулась, не стоит ли за спиной Стас. К счастью, кабинет был пуст, но я была уверена, что скоро он узнает об этом письме. Текст оказался безупречно официальным, выдержанным в строгом деловом стиле, без малейшего намека на нашу личную историю. «Уважаемая Анна Владимировна, в продолжение нашей встречи в понедельник и в преддверии финального раунда переговоров в пятницу я хотел бы предложить провести короткую неофициальную встречу для предварительного обсуждения некоторых аспектов предложенного вами Северного коридора. Я хотел бы лучше понять потенциальные риски данного маршрута и ваши возможности по их минимизации. Также у меня есть ряд технических вопросов, которые было бы предпочтительно обсудить до общей презентации. Если ваше расписание позволяет, Я был бы свободен завтра в 10:00 для чашечки кофе в лобби отеля «Арарат Парк Хаят». Это не займет много времени, максимум час. С уважением, Алексей Соколов. Я перечитала письмо трижды, анализируя каждое слово. Это была ловушка или шанс? Предложение честного делового партнера или попытка поставить меня в неловкое положение? С одной стороны, он давал мне идеальное железнобетонное алиби для встречи с ним наедине. Даже Стас не мог придраться к такому предложению. Предварительные переговоры с главой ключевого партнера были совершенно естественной частью подготовки к финальному раунду. Отказаться означало бы проявить непрофессионализм. С другой стороны, встреча с человеком, с которым у меня была интимная близость, в ситуации, когда мой брак висел на волоске, а от исхода переговоров зависело будущее компании, была крайне рискованной. Что, если он захочет продолжения нашей романтической линии? Что, если это попытка шантажа? Что, если он просто играет со мной, как кот с мышью? Но у меня был еще один фактор для размышлений. За 3 дня отчаянных поисков я так и не смогла найти надежного финского партнера. Все мои попытки разбивались о бюрократию, недоверие и банальную нехватку времени. Если на пятничной встрече выяснится, что северный маршрут невозможен, моя репутация как делового партнера будет разрушена навсегда. Стас получит железный аргумент против моего участия в управлении компанией. «Видишь, дорогая, ты наобещала, но выполнить не смогла. Оставь это профессионалам». Может быть, Алексей действительно хочет помочь? Может быть, у него есть связи в Финляндии, которые могли бы решить мою проблему? Эта мысль была соблазнительной и одновременно пугающей. Принять помощь от него означало бы стать его должницей, а долги рано или поздно приходится отдавать. Я сидела перед экраном компьютера и мучительно взвешивала все «за» и «против». Время шло. Каждая минута промедления уменьшала мои шансы на успех. В конце концов, я поняла, что выбора у меня нет. Я должна была идти на эту встречу. Слишком многое поставлено на карту, чтобы отказываться от любой возможности спасти ситуацию. Я набрала короткий ответ. «Уважаемый Алексей, спасибо за предложение. Я буду рада обсудить детали северного маршрута. Завтра в 10:00 в лобби отеля «Арарат» меня устраивает. С уважением, Анна Королева». Отослав письмо, я откинулась в кресле и закрыла глаза. Что я делаю? Куда веду себя и свою компанию? Но возврата уже не было. Завтра состоится встреча, которая может изменить все. Вечером за ужином, когда мы со Стасом в очередной раз молчаливо поедали приготовленную домработницей пасту, я как бы незначай бросила. «Мне завтра утром нужно будет съездить навстречу. Соколов хочет обсудить детали по финскому маршруту». Стас, который как раз наматывал спагетти на вилку, замер. Вилка замерла в воздухе, и я видела, как напряглись мышцы на его челюсти. «Соколов?» — медленно переспросил он. — Хочет встретиться с тобой один на один? В его голосе прозвучало откровенное недоверие, смешанное с чем-то еще. Ревностью? Подозрением? Или просто уязвленным самолюбием от того, что важный партнер предпочел иметь дело со мной, а не с ним? — Да, он прислал официальное письмо на корпоративную почту. Я говорила максимально будничным тоном, как будто обсуждала заказ канцтоваров. «Хочет прояснить технические детали, прежде чем выносить их на общее обсуждение. Европейский стиль ведения бизнеса. Они любят все проговаривать заранее». «Интересно», — протянул он, откладывая вилку и глядя на меня в упор. «И что же конкретно он хочет обсуждать с тобой, а не со мной, человеком, который ведет весь этот проект с самого начала?» В его вопросе была скрытая угроза. Напоминание о том, кто здесь главный, кто имеет опыт, кто на самом деле принимает решение. «Наверное, то, что предложила я, а не ты», — спокойно парировала я, продолжая есть пасту с таким видом, будто мы обсуждаем погоду, «альтернативный маршрут через Финляндию. Он же ясно дал понять на переговорах, что хочет говорить с человеком, который разбирается в вопросе на профессиональном уровне». Последняя фраза была намеренным уколом, и он его почувствовал. Желваки на его лице заходили, глаза сузились. Несколько секунд он молча смотрел на меня, и я видела, как в нем борются гнев, ревность и деловая хватка. «Хорошо», — наконец процедил он сквозь зубы. «Поезжай на свою встречу». «Но я поеду с тобой. Буду сидеть в соседнем углу, чтобы не мешать, но...» «Не думаю, что это хорошая идея», — перебила я, покачав головой. «Он пригласил меня одну. Если мы приедем вдвоем, это будет выглядеть так, будто ты меня контролируешь, не доверяешь мне вести переговоры самостоятельно. Это может серьезно оскорбить его. Европейцы очень щепетильны в вопросах делового этикета и личных границ». Я видела, как в нем борются различные эмоции. С одной стороны, ему хотелось поехать, чтобы контролировать ситуацию, не дать мне напортачить. С другой стороны, он понимал, что я права. Испортить отношения с ключевым партнером из-за личных амбиций и недоверия к жене было бы крайне неразумно с деловой точки зрения. «Кроме того», — добавила я, играя на его самолюбие, — «если ты будешь присутствовать на предварительной встрече, это может создать впечатление, что ты не уверен в моей компетентности, а это, в свою очередь, поставит под сомнение качество нашей управленческой команды в целом». Это был решающий аргумент. Стас никогда не позволил бы себе выглядеть слабым или неуверенным в глазах важного партнера. «Ладно», — наконец сдался он, но голос звучал недовольно. «Поезжай одна, но я хочу получать отчет в режиме реального времени. После встречи немедленно позвонишь мне и расскажешь о каждом слове, которое было сказано. И если возникнут какие-то сложные технические вопросы, сразу переводи разговор на меня. Ясно?» «Конечно, дорогой», — кротко улыбнулась я, изображая покорную жену. «Обязательно все расскажу». Но внутри я чувствовала горькое удовлетворение. Он принял мои условия. «Завтра я встречусь с Алексеем наедине, и у меня будет шанс выяснить, что он от меня хочет и как далеко готов зайти в этой игре». Остаток вечера прошел в напряженном молчании. Стас ушел в свой кабинет и долго разговаривал с кем-то по телефону. Я слышала обрывки фраз через закрытую дверь. Возможно, он консультировался с кем-то по поводу завтрашней встречи или просто жаловался на мое неадекватное поведение своим сообщникам. А я сидела в спальне и готовилась к завтрашнему дню. Мысленно проигрывала различные сценарии разговора, готовила ответы на возможные вопросы. Что я скажу, если он попытается возобновить наши личные отношения? Как буду реагировать, если предложат какую-то сделку? На что готова пойти, чтобы спасти компанию?